Пожиратели числовых исполинов. В заключении остановимся на арифметическом, вернее, пожалуй, геометрическом, великане особого рода на кубической миле. Мы имеем в виду географическую милю, составляющую 15-ю долю экваториального градуса и заключающую 7420 метров. С кубическими мерами воображение наше справляется довольно слабо. Мы обычно значительно преуменьшаем их величину, особенно для крупных единиц, с которыми приходится иметь дело в астрономии. Но если мы превратно представляем себе уже кубическую милю, самую большую из наших объемных мер, то как ошибочно должны быть наши представления об объеме земного шара, других планет, Солнца? Стоит поэтому уделить немного времени и внимания, чтобы постараться приобрести более соответствующее представление о кубической миле. В дальнейшем воспользуемся картинным изложением из одной полузабытой книжечки «Фантастическое путешествие через Вселенную», появившейся более 3/4 века тому назад. Положим, что по прямому шоссе мы можем видеть на целую милю, 7,5 километра вперед. Сделаем мачту длиною в милю и поставим ее на одном конце дороги у верстового столба. Теперь взглянем вверх и посмотрим, как высока наша мачта. Положим, что возле этой мачты стоит одинаковой с ней высоты человеческая статуя. Статуя более 7 километров высоты. В такой статуе колено будет находиться на высоте 1800 метров. Нужно было бы взгромоздить одну на другую 25 египетских пирамид, чтобы достигнуть до поясницы статуи. Вообразим теперь, что мы поставили две такие мачты вышиною в милю на расстоянии мили одну от другой и соединили обе мачты досками. Получилась бы стена в милю длины и милю вышины. Это квадратная миля. Мы имеем деревянную стену, стоящую отвесно. Представим себе 4 подобных стены, сколоченные вместе как ящик. Сверху прикроем его крышкой в милю длины и милю ширины. Ящик этот займет объем кубической мили. Посмотрим теперь, как он велик, то есть что и сколько в нем может поместиться. Начнем с того, что, сняв крышку, бросим в ящик все здания Санкт-Петербурга. Они займут там очень немного места. Отправимся в Москву и по дороге захватим все крупные и мелкие города. Но так как все это покрыло только дно ящика, то для заполнения его поищем материала в другом месте. Возьмем Париж со всеми его триумфальными воротами и Эйфелевой башней и бросим туда же. Все это летит как в пропасть. Прибавка едва заметна. Прибавим Лондон, Вену, Берлин. Но так как всего этого мало, чтобы хоть сколько-нибудь заполнить пустоту в ящике, то станем бросать туда без разбора все города, крепости, замки, деревни, отдельные здания. Все-таки мало. Бросим туда все, что только сделано руками человека в Европе. Но и с этим ящик едва наполняется до 1/4. Прибавим все корабли мира, и это мало помогает. Бросим в ящик все египетские пирамиды, все рельсы старого и нового света, все машины и фабрики мира, все, что сделано людьми в Азии, Африке, Америке, Австралии. Ящик заполняется едва до половины. Встряхнем его, чтобы в нем улеглось ровнее, и попробуем, нельзя ли дополнить его людьми. Соберем всю солому и всю хлопчатую бумагу, существующую в мире, и расстелим ее в ящике, мы получим слой, предохраняющий людей от ушибов, сопряженных с выполнением подобного опыта. Все население Германии уляжется в первом слое. Покроем его мягким слоем фут толщиною и уложим еще столько же. Покроем и этот слой, и, кладя далее слой на слой, поместим в ящики все население Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии. Все это заняло не более 50 слоев, то есть, считая слой толщиной в метр, всего 50 метров. Понадобилось бы в десятки раз больше людей, чем их существует на свете, чтобы наполнить вторую половину ящика. Что что же нам делать? Если бы мы пожелали поместить в ящики весь живой мир, всех лошадей, быков, ослов, мулов, баранов, верблюдов, на них наложить всех птиц, рыб, змей, все, что летает и ползает, то и тогда не наполнили бы ящика доверху без помощи скал и песка. Такова кубическая миля, а из земного шара можно сделать 660 миллионов подобных ящиков. При всем почтении кубической мили к земному шару приходится питать еще большее уважение. К сказанному прибавим еще от себя, что кубическая миля пшеничных зерен насчитывала бы их несколько триллионов. Как видите, этот кубический исполин – настоящий пожиратель других исполинов. Весьма внушительную вместимость имеет и кубический километр. Те 152,5 миллиона тонн каменного угля, добыча которого предусмотрена вторым пятилетним планом социалистического строительства, заняли бы в километровом ящике довольно скромный уголок, составляющий немного более 25-й доли объема этого куба. А ведь для перевозки такой горы угля потребовался бы товарный поезд не короче длины земного экватора. Миллион кубических метров бетона, уложенных при возведении плотины Днепрогэса, также незаметно поглощается новым исполином, который в 1000 раз больше объема этих бетонных работ.